Глава 7. Мысли о красках и картине для дракона занимали меня всю ночь. Ворочаясь в постели, я никак не могла уснуть, по кругу гоняя одни и те же вопросы в голове. Интересно, сколько нам дадут денег и стоит ли рисковать? Может, лучше последовать примеру остальных конкурсанток и потратить деньги на настоящий подарок? Дракону, в сокровищнице которого спрятаны полотна великих мастеров, не нужна девчоночья мазня. Я долго рассматривала единственный рисунок, который удалось сохранить. Мне он казался милым и талантливым, но, конечно, мерк в сравнении с галереей, которую я увидела в первый день в замке. Как же сложно решиться! Сна не было ни в одном глазу, поэтому я подошла к окну, в которое лился холодный лунный свет, распахнула ставни и вдохнула полной грудью воздух, наполненный ароматом цветов. Постояла немного, позволяя ветру обдувать разгоряченную кожу, и вернулась обратно в кровать. Ближе к утру удалось наконец-то уснуть, поэтому встала я с великим трудом. Опаздывать ни в коем случае было нельзя. Чтобы хоть как-то стряхнуть сонную дурь, я умылась ледяной водой и отправилась на завтрак, после которого нас с другими девушками сопроводили к мрачному и очень недовольному казначею. Он выдавал мешочки с золотом с такой миной, будто в них находится его личная зарплата. Было видно, он не одобряет нас, отбор, Доминика и бесполезные растраты в частности. Но распорядитель скалился весьма угрожающе. Вот вроде бы улыбался, но от этой улыбки хотелось забиться под лестницу и сидеть там безвылазно. На контрасте с милыми розовыми бриджами это смотрелось вообще жутко. «Итак, мои драгоценности!» Доминика собрал нас кучкой возле себя. «Сейчас мы с вами погрузимся в экипаж и поедем в Драконий город. По дороге я немного расскажу вам о нем, а также о том, на какие лавки в центре стоит обратить свое внимание». «А вы с нами едете?» — радостно спросила Валина. «Конечно, моя жемчужинка! Как же я брошу вас на произвол судьбы? И еду не только я, но и еще двое помощников и кучер. Ну а сейчас все бегом занимать места в экипаже. У нас с вами не так много времени. Нужно провести его с пользой». Ведьмы, перешептываясь, отправились к экипажу. Каждая крепко сжимала увесистый мешочек с золотыми. Я, признаться, боялась предположить, сколько там, да и вообще чувствовала страшную неловкость. Однако более опытная Лексия взвесила его на руке и удовлетворенно крякнула. «Они не поскупились. Не знаю, кто нам выделил сумму, но спасибо им. Давно не ходила по магазинам с целью потратить деньги. Пусть и не на себя, но все развлечение». «Ты на вес можешь определить, сколько там?» — удивилась я. «Ну, не так, чтобы до последнего золотого», — отозвалась подруга. «Но не впритык на безделушку из сувенирной лавки. Хватит и на краски, и на холсты, и даже на раму к твоему будущему шедевру». «На багет», — мечтательно протянула я. «Я так надеюсь, что мне еще останется на багет». Я знала, что любая, даже посредственная почеркушка в багете смотрелась совершенно иначе, чем на лохматом холсте с неровными краями. Мне хотелось, если уж рисовать, то не детскую каляку-маляку, а красивую картину. Только времени было немного. Остальные-то купят и выдохнут, а мне придется за несколько часов доделывать рисунок. Права на ошибку просто нет. По дороге в город размышляла над материалом. Маслом писать точно не выйдет. Во-первых, я всего пару раз пробовала масляные краски, во-вторых, они долго сохли. Требовали многослойности. И стоили, должно быть, прилично. А вот акварель, легкая, воздушная, как природа окрестностей Драконьего города. Удобная в использовании, недорогая, быстро сохнущая. Да еще и не требующая холста. Да, мне была нужна именно акварель, и я даже знала, что нарисую. Правда, в общих чертах. Ужасно волновалась. Одна мысль о рисунке для Виверна заставляла ладошки потеть. Вспоминались мамины слова о том, что мое рисование — бесполезная трата времени. «Скоро мы с вами окажемся в Драконьем городе, уникальном месте с тысячелетней историей. Драконий город — единственный в мире город-королевство. К сожалению, драконы слишком малочисленны и в основном предпочитают селиться в уединении. Драконов, живущих в Фриджбурге, городе магических рас, можно пересчитать по пальцам, а сколько и живут в неприступных горах. Но город поистине уникальный, ведь его построили драконы, хотя сейчас, конечно, все сильно поменялось». В экипаже катастрофически не хватало окон. На этот раз мы все поместились в большую карету, 7 ведьм и Доминика. Тем, кто не успел занять место у окна, приходилось тянуть шеи и высматривать окрестности поверх голов соседок. Именно драконы обосновались здесь первыми, а уже за ними, по проложенным дорогам, потянулись люди, которых всегда интересовали магические расы. Драконы гостеприимные и радушны, и это колыбель их рода. А как же получилось, что между Франглийским королевством и драконьим городом напряженные отношения? Нам говорили, отбор для Виверны — это первый шаг к сближению двух государств. «Все очень сложно», — Доминика грустно вздохнул. Впервые с начала отбора он показался мне человечным. Не манерным, не высокомерным, а обычным парнем с довольно красивыми глазами. Порой у разных рас возникают непреодолимые разногласия. Так случилось и с драконами. Немногие люди остались в драконьем городе, но мы постепенно исправляем ситуацию. Наконец экипаж въехал в город через огромные ворота. Всю территорию окружала высоченная стена. Открыв рты, мы смотрели на прекрасные соборы, башни и мосты с водопадами, многоуровневые, усыпанные зеленью и цветами, наполненные прекрасными ароматами. Вдалеке виднелись снежные пики гор. Все здесь было для драконов. Мы казались крошечными фигурками в гигантских декорациях. И хоть Доминика говорил, что люди неохотно селились в драконьем городе, на улицах мы встретили немало представителей человеческой расы. «Драконы предпочитают не показываться», словно нехотя произнес распорядитель. Лексия скептически хмыкнула. «Представляешь, какой поднимется шум, если выяснится, что никакого дракона, ищущего невесту, не существует и в помине?» — спросила она. «Вот сегодня и проверим. Мы же должны вручать подарки лично». Дрожь пробирала при мысли, что совсем скоро я вблизи увижу настоящего дракона. Те силуэты, что мне удавалось заметить над долиной, были далекими и не совсем реальными. Хотя я любила их рисовать. Экипаж остановился на красивой площади, от которой во все стороны, как лучики солнца, отходили торговые ряды. «Давайте, красотули, выходим!» Мы гуськом вывалились на улицу под утреннее ласковое солнышко. Как все-таки хорошо здесь было! Свежо, чисто и красиво! «Наша улочка вот эта!» Доминика указал на ближайшую. «Пожалуйста, не сходите с нее, иначе вы потеряетесь, и мне придется весь обед бегать по городу в поисках вас. Но именно там находятся все самые интересные лавочки. Думаю, вы сможете выбрать подарок дракону. На все у вас время до обеда. Гуляйте, ищите что-то особенное. А через несколько часов я жду вас на этом же месте, возле кареты, чтобы сопроводить на обед». Получившие свободу и доступ к магазинам ведьмочки разбежались со скоростью тараканов на кухне нерадивой хозяйки. Я осталась одна, даже Лексия упорхнула. Сомнения все еще раздирали душу, желание получить новенькие краски соперничало с совестью, поэтому я решила, будь что будет. Пойду вдоль улицы, посмотрю магазины и витрины, а там пусть судьба решает. В этих домах могли поместиться три наших домика. Я даже зашла в одну из лавочек, чтобы воочию увидеть высоченные потолки. В каждом из домов запросто мог бы поместиться небольшой дракон, хотя я и смутно представляла себе размеры среднестатистического дракона. Когда перед глазами вдруг появилась вывеска с кистями и палитрами, я почувствовала, как сердце пропустило удар, а коленки подогнулись от волнения. Дрожащей рукой я взялась за ручку и ступила в царство искусства. Это был рай. Рай для маленьких, бедных и провинциальных художниц-самоучек с задатками ведьм. Если я немедленно не уйду, то сойду с ума от счастья и не смогу выбрать ничего стоящего. Да и картину написать не смогу, буду сидеть здесь на полу в уголке и пускать слюни на кисти или вон те карандаши, рядочками выставленные на специальных стойках. Половину из того, что здесь продавалось, я даже не видела. Десятки видов красок в тюбиках, кюветах, порошках и баночках, целые горы кистей, стопки бумаги, холсты, палитры, флаконы, назначение которых мне было неизвестно. А еще я замерла перед небольшим стендом с объявлениями и ценами. Здесь все было на драконьем, но на некоторых объявлениях мелким шрифтом шел перевод. «Господин Тордоно, владелец художественной лавки драконьего города, ищет подмастерье и ученика для работы в лавке». «Леди, интересует работа?» Откуда-то из недр лавки раздался мужской голос. «Да, взвыло все внутри, но я все еще была участницей отбора». «Боюсь, что не в этот раз», — грустно улыбнулась я. «Но мне нужно кое-что купить в подарок, точнее, чтобы нарисовать подарок». Я собралась с духом и пальцем осторожно провела по одному из новеньких и остро заточенных карандашей. У меня был один карандаш, А тут их имелось великое множество. Толстые, тонкие, мягкие, твердые, очень мягкие, цветные. «Из мастерской уважаемого метра Пернса или госпожи Эллисон? Какой юная леди желает?» Продавец был стар, передвигался с помощью красивой резной трости и, пожалуй, выглядел так, как мог бы выглядеть заботливый любящий дедушка, которого у меня никогда не было. В его присутствии я растерялась и почти забыла, что хочу. «А может, вот этот замечательный набор?» Старик изящным жестом откинул крышку небольшого деревянного сундучка. «Он, конечно, для начинающих, но зато в нем есть самое необходимое. И в подарок идет мягкий стирающий кусочек, самый лучший, совсем немного пропитанный магией, чтобы не оставлять серых полос на бумаге. Какой холст вам предложить?» «Какой-какой? Я и не знала, насколько они разные. Белоснежные тонкие листы, рельефная бумага для акварели, мягкий пергамент для угля. Здесь даже была высушенная кожа дракона. Правда, чем рисовать на ней, я не знала. Мне что-нибудь для акварели?» «Ах, акварель! Какой чудесный выбор! Акварель мы с вами подберем позже. А бумага под акварель нужна вот эта. Чуть шероховатая, плотная, с такой краской не убежит. Она не пойдет волнами от влаги. Лучший выбор. Дорого? Да помилуйте, юные леди, разве же это дорого?» Сомнения, которые раздирали меня по пути в лавку, с позором испарились. С позором, потому что я поддалась непреодолимому дикому желанию хоть раз в жизни стать единоличной владелицей настоящего художественного богатства. «Кисти из меха горной белки, а вот это самая лучшая акварель. Вы просто не представляете, какие она дает цвета. Хотите взять еще вот этот набор акварельных карандашей? Да-да, они такие же, как краски. Ими можно рисовать картину полностью, а можно просто подчеркивать особенно важные детали». Все, на что меня хватило, это мужественно остановить выбор на том, что пригодится для подарка дракону. На акварель, набор карандашей для эскизов и бумагу у меня ушли почти все деньги. Зато я купила еще и этюдник, баночку под воду и даже керамическую палитру, на которой надлежало смешивать краски. Карандаши пришлось оставить до лучших времен. Если доберусь до конца отбора, смогу купить и акварельные, и пастельные, и даже шикарный набор масляных красок в деревянном ящичке, самый дорогой, стоивший баснословных денег. Если дракон меня сегодня выгонит, потому что я потратила все деньги, и ушли они не на подарок, то все равно уйду бесконечно счастливой. Ко всему добру я купила еще раму, сделанную из белоснежного багета, с тонкой золотой каймой. «Для акварели лучшее решение», — уверил меня хозяин лавки, и я ему поверила. Честно говоря, я бы с удовольствием провела здесь, среди полок со всевозможным добром, остаток жизни. Но пришла пора возвращаться, я и так потратила на осмотр лавки слишком много времени. С тоской бросила последний взгляд на объявление с поиском помощницы и выбежала на улицу, где с восторгом уставилась на открывшийся вид. На ратушу в центре площади, на торговые ряды, на театр, на крыше которого сидели статуи драконов. Мне хотелось нарисовать все и сразу, но усилием воли я заставила себя остановиться и подумать. Картина должна быть символичной, не просто красивым городским пейзажем, который рисуют все, кому не лень, и продают здесь же, в сувенирных лавках и галереях. Мне хотелось запечатлеть не просто красивый вид, а такой, который подойдет для подарка дракону. И я нашла место прямо напротив центральной дороги, которая шла немного в гору. Мощеная улочка, аккуратные, словно сказочные домики, и где-то вдалеке, в дымке на горе, высился замок дракона. С этого ракурса он смотрелся недосягаемо и волшебно. А если в небе рядом с ним нарисовать парящего дракона, будет вообще нереально. Я увлеченно принялась за работу и настолько погрузилась в процесс, что в реальность вынырнула только когда ко мне подбежал встревоженный Доминика. «Топазик, ну разве так можно?» — всплеснул он руками. «Все тебя ждут. Я бегаю по городу в жутком ужасе. Это ведь кошмар потерять невесту. Виверн смертельно на меня обидится, если я забуду его драгоценный камешек в городе. А что это ты здесь делаешь?» Я смутилась и сделала попытку прикрыть уже почти законченную работу. Ждала, что меня снова отругают, но Доминика замер с открытым ртом. «Если бы я не застукал тебя на горячем, — потрясенно произнес он, — ни за что бы не поверил, что это сделала ты. Ты где-то училась?» «Нет», — я смущенно пожала плечами. «Все еще не понимаю, меня собираются ругать или нет?» «Бабушка оставила мне краски и немного учила, пока была жива». «У тебя талант! Точнее, «У тебя талантище! Это твой подарок дракону?» Я замялась, чувствуя, что сделала глупость, и глазам подступили слезы. Но Доминика этого даже не заметил. «Я надеюсь, что да», — очень искренне произнес распорядитель. «Он будет в восторге. Главное — довести картину и не смазать краски». «Акварель очень быстро сохнет», — пробормотала я. «Беги, Топазик, и не забудь отмыть ручки перед обедом, а я пока позову помощников, чтобы они помогли здесь все собрать и отнести в карету». Я растерянно оглянулась через плечо на разложенные краски и тюдник с картиной. Оставлять свои сокровища не хотелось. Вдруг мне не разрешат забрать остатки? «Не переживай ты так», — подбодрил Доминика. «Они даже дышать рядом с картиной не посмеют. Сама ты все равно не сможешь таскать за собой всю эту гору. Да и не обязательно всем конкурсанткам знать, что ты приготовила. Так будет интереснее. И безопаснее, я полагаю. Не переживай, я попрошу помощников, чтобы твою работу оформили в раму. Думаю, так будет смотреться еще лучше». Я была настолько ошарашена тем, что Доминика меня поддержал, да и вообще отнесся по-доброму, что не решалась поверить в то, что он не испортит и не выкинет мою работу. Но он действительно позвал помощников и сейчас давал им указания, чтобы относились к рисунку бережно. «Топазик, ты что?» Он снова обратил на меня внимание. «А, ты переживаешь и не знаешь, где у нас обед. Вон в том голубеньком здании на первом этаже. Для невест дракона уже накрыли столы. Поспеши. Потом нам нужно будет возвращаться назад, чтобы у вас осталось время переодеться к ужину». Ресторан, куда нас отвел Доминика, был выбран не случайно и являлся отличной иллюстрацией к нашей сказке про дракона. Он располагался в самом центре драконьего города, был аутентичным и походил на грубую, вырубленную в горе пещеру. Едва я спустилась по широченной каменной лестнице, как сразу же угодила в темноту, которую рассеивали лишь редкие факелы на стенах. Они вполне натурально коптили, даже слегка пахли маслом. Не так сильно, чтобы испортить аппетит, но достаточно для создания необходимой атмосферы. Я шла по коридору совершенно одна, ни других посетителей, ни обслуживающего персонала. Стало даже слегка неуютно и захотелось повернуть назад. В голову закралось сомнение, вдруг я неверно поняла распорядителя и попала куда-то совсем не в то место. Но пока я мучилась сомнениями, бесконечно длинный коридор завершился большой просторной залой с каменными стенами и свисающими с потолка сталактитами. Из пещеры доносилось задорное девичье щебетание. Голоса показались мне знакомыми. Я, облегченно выдохнув, кинулась вперед к своим приятельницам. «О, наконец-то Тиффани пришла!» — крикнула Лекси. «Где ты была?» «Подарок искала!» — пискнула я и замерла, озираясь по сторонам в поисках умывальников. Они нашлись в небольшом закутке на входе, там же, где дверь в уборную. Столы уже были накрыты, и даже место Лекси мне заняла рядом с собой. «Садись!» — скомандовала она, и я протиснулась на узкую лавку, оказавшись между ней и Валиной. «Что купила?» — с азартом поинтересовалась Валина. Я задумчиво на нее вытаращилась, не зная, что ответить, и вообще можно ли рассказывать о рисунке, раз Доминика его спрятал. Но Лекси спасла положение. «Я понимаю, что ты первая пришла и уже все съела, но Тиффани только явилась. Дай человек поесть спокойно, потом полюбопытствуешь». «Ой, прости!» Сразу же смутилась Валина. «Кушай, конечно, тут удивительно вкусный суп-пюре из брокколи. Не смотри на то, что он такой страшненький. Но в вкусовых качествах это никак не отражается». «Хорошо, спасибо». Я улыбнулась, а Валина продолжила безудержно болтать. «Я купила такой подарок, просто совершенно нереальный, шикарный и такой богатый, хотя сумма была невелика, но за нее я считаю, что отхватила наиоригинальнейшую вещь». «Какую?» Я поддалась на провокацию. «Ой», — отмахнулась Валина, — «увидишь вечером. Я даже не знаю, как описать. Это надо смотреть. А смотреть не получится. Доминика забрал у нас все коробки и свертки. А словами передать красоту невозможно». Я жевала нежнейшее мясо, политое гранатовым соусом, хрустела крепкими малосольными огурчиками и слушала, как конкурсантки захлебываются восторгами, расхваливая свои подарки. Я узнала, что Анна купила невероятное пресс-папье — Силана, так и не придумав ничего оригинального, треклятую предложенную Доминика чесалку, правда, с позолотой. Фелисия не смогла пройти мимо повязки для сна. Кристина загадочно отмалчивалась, как и Валина. Они только закатывали глаза и говорили, что дракон будет в восторге. Страхи почти забылись. Невест все меньше и меньше пугала перспектива победы. Зато азарт, разожженный подарками и вниманием, разгорался не по дням, а по часам. До финала было еще довольно далеко, и девушки пока не боялись выигрывать. Мне все еще хотелось победить, но теперь уверенности поубавилось. Станет обидно, если дракон раскритикует мою работу у всех на виду и с позором выгонит меня с отбора. Тогда точно придется возвращаться домой к маме и признавать, что художество — это глупая затея. Только вот куда девать Анжея? Это вопрос. Доминика вернулся, когда я уже доедала десерт, корзиночку из слоеного теста со взбитыми сливками и свежими ягодами. Нереально вкусно и очень нежно. Как же быстро я привыкла к красивым платьям и изысканной еде. Мелькнула мысль, что отвыкать от всего будет, ну, очень сложно. А вероятность, что придется, все же не нулевая. Мы, веселые, переговаривающиеся стайкой, вышли из ресторана, погрузились в карету и отправились обратно в замок. Вручать подарки надлежало перед ужином. И это было хорошо. Я все равно не смогла бы ничего съесть. Так волновалась, что Виверну не понравится мой рисунок. Желудок свернулся в тугой узел. Если не думать о предстоящем испытании, то все вроде бы в порядке. Но стоит начать представлять, как там все пройдет, и тошнота подкатывает к горлу. Вместе с Лекси, Валиной и Анной мы сидели у меня в комнате, болтали и пили чай из пузатого белого чайника, который магическим образом всегда был горячим. «Надеюсь, Силана, курица сапфировая, провалится и уедет в свою деревню». Наедине с подругами Лекси не боялась быть собой и щедро отвешивала соперницам комплименты. «И Кристина вместе с ней пусть катится». Я вспомнила, как Силана выступала за то, чтобы оставить меня в темной крошечной яме с рычагом, и согласилась с Лекси. Мне тоже было бы приятнее находиться в замке, если бы сапфировую ведьму выгнали с отбора. «А сколько таких Силан будет у жены дракона?» Философски хмыкнула Анна с таким видом, будто сама переживала уже по меньшей мере пятый брак и учила неопытных нас уму-разуму. «С ними потом разберемся», — отмахнулась Лекси. «А сейчас надо стать женой дракона. Тиффани, в смысле. Ты же все еще этого хочешь?» «Да», — горячо заверила ее я. «Только мне кажется, после появления страуса и метлы дракон сам не захочет такую бедовую ведьму в жены». «Да кто его вообще спрашивает?» Мы замолкли, услышав в коридоре странный звук. Он напоминал стук каблуков по мраморному полу, но не подходил ни одной из ведьм. Никто из нас не ходил так, чеканя шаги, уверенно и дерзко. С недаемое любопытством мы высунули голову в коридор. «Анна, ты сейчас меня раздавишь!» — прохрипела Лекси, прижатая грузной ведьмой к косяку. Валина поступила умнее и сунула голову снизу. «Ого!» — протянула она. По коридору шла женщина неземной красоты, идеальная, безумно привлекательная, уверенная в себе. На ней было длинное, облегающее, соблазнительные изгибы тела, красное платье. Черные крупные локоны лежали на плечах. В них путались солнечные зайчики, и женщина казалась существом из другого мира, богиней. Она, конечно, заметила нас и равнодушно улыбнулась, одарив нас снисходительным взглядом. «Вы, должно быть, дочки Виверна!» — улыбнулась она. «Какие хорошенькие, особенно крайние!» Она одарила Анну насмешливой улыбкой, и подруга залилась краской. Флёр реальности богини растворился, и теперь я видела в ней просто стервозную женщину. Все еще красивую, но уже не сказочную. «Не подскажете, как пройти к Виверну? Я только что приехала и немедленно хочу поговорить с господином мэром». «Не знаем», — ответила Валина. «Идемте в сад», — предложила я. «Выгуляем Анжея». Валина первая поднялась, отряхнула платье и, задрав нос, прошествовала мимо женщины в коридор. Я поспешила за ней. «Кстати, у вас очень длинные ноги», — сказала Анна. «Особенно правая», — добавила Лекси. Мы рассмеялись и под недовольным взглядом снежной королевы в красном ушли в сад. «Как думаете, кто она?» — спросила Валина. «Любовница дракона». «Ящерица?» — побледнела Валина. Лекси закатила глаза. «Да хватит уже, девчонки, но поиграли в глупых ведьм, выходите из образов. Неужели вы верите, что у дракона нет человеческой ипостаси? Вы что, в Рижбурге не были?» Мы дружно замотали головами. Я за пределы крошечного городка, больше напоминающего деревню, никогда не выезжала. «Вы в городе были? Вы хоть одного дракона там видели?» «Нет». «А людей?» «Тот и оно. Я, конечно, могу поверить, что дракон и впрямь откладывает яйца, из которых его жены вылупляют дракончиков. Даже могу всерьез выбирать подарок для трехметровой ящерицы. Но я же не дура. Зачем человеку в драконьем городе дом с высотными потолками?» «Ну...» Я задумалась. «Что «ну»? Он, по-твоему, убил хозяина дракона и занял его хату? Думай, Тифа, не думай. Конечно, у них есть человеческая ипостась. И у дракона этого есть, будь он неладен». «Зачем же он тогда над нами издевается?» — вздохнула Валина. «Да дурак, потому что...» — раздалось из кустов. «Нагас?» В ответ мне донеслось задорное щелк-щелк. Уборщик снова кромсал кусты. «Тьфу, даже у клумб есть уши!» Лекси с опаской покосилась в сторону мужчины. Она потащила нас дальше, к вольеру Анжея, который, завидев меня воплями «Мама, мама!», заглушил все разговоры. «Так вот, я думаю, эта стерва — любовница дракона, и главная угроза не Силана, а она, потому что вполне очевидно, что ведьму из королевства Виверн берет в жены для статуса и сотрудничества, а вот его вниманием будет всецело владеть что-то такое». «И как быть?» Я закусила губу. «Да мне с ней никогда не потягаться ни в красоте, ни в умении держаться. Я всегда считала себя неробкого десятка. Может, во мне и не было уверенности и дерзости Лекси, но я, в конце концов, управлялась с кучей мелких сестренок и торговала на рынке. До пугливой фиалки Валины мне так же далеко, как и до Лекси. Нужно играть на опережение, быть красивой, уверенной в себе. Избавиться от типичной ведьмовской наигранности, понимаешь?» «Пока не очень». «Ну, смотри». «Объясняю на примерах. Валина, иди, встань сюда. Представь, что тебе нужно быстро дойти вон до той скамейки». «Зачем?» — Валина удивленно моргнула. «Так, над интеллектуальной составляющей тоже поработаем. Не знаю, зачем. Просто надо быстро дойти до скамейки. Лежит там что-то. Предложение, руки, яйца дракона. Давай, пройдись». Валина быстро-быстро засеменила к скамейке, шустро перебирая стройными ножками в туфельках на каблуках. «Ну вот». Алексия торжествующе всплеснула руками. «А как ходит та красотка?» Она быстро, но изящно и красиво прошла к скамейке. Получилось и впрямь похоже. Лекси красила идеально осанка, выработанная в пансионе. «Хватит семенить, как деревенские дурочки! Извини, Тиффани, я не о тебе. Вы здесь, чтобы выйти замуж, а не найти себе новых родителей. Это первая походка. Дальше — манера речи». «А что с манерой речи?» — хныкнула Валина. «А что с манелой лети?» — передразнила ее подруга. «Чего ты мямлишь? Чего ты вечно пугаешься? Тебя тут кто-то жрет?» Чувствительная ведьмочка захлюпала носом, и мне стало ее жалко. «Лекси, ну полегче! Я что, не права?» «Права, пришлось признать мне, но ты не могла бы помягче. А Силана будет мягкой или это в красном? Вы как хотите, а мне надоели навязанные обществом стереотипы о ведьмах. И я хочу быть женщиной, а не ребенком в остроконечной шляпе. Вы со мной?» «Да!» — дружно закивали мы. «Тогда поехали дальше. Одежда. Анна, ты зачем лосины надела? Считаешь, в них ты больше похожа на страстную драконицу? Валина, ты победишь на отборе только в том случае, если дракон планирует не любить тебя, а воспитывать. Твои платьица даже рядом с Доминика смотрятся странно. Тиффани, а тебе вообще нужно быть идеальной. Ты главная претендентка на победу. Так представь, что ты уже стала драконьей женой». Продолжая тему нарядов, мы под руководством Лекси отправились выбирать платье для торжественного вручения подарков. Все это время я думала о том, как права была Лекси, когда говорила, что мы — сборище подростков в разноцветных платьях. И если Виверн не дурак, то ему и в голову не придет по-настоящему влюбиться в одну из кандидаток. Так что с этого дня Лекси стала превращать нас из ведьм в нормальных людей. Анна выбрала длинное, строгое черное платье. Поразительно, как преобразилась массивная фигура девушки. Короткие ведьмовские платья ее квадратили, а тут вдруг оказалось, что у нее есть вполне себе фигура. А вкупе с идеально прямыми и гладкими волосами она казалась очень симпатичной. Валина не стала изменять любимому розовому, из-за чего чуть ли не до слез поспорила с Лекси. Наконец они сошлись на удлиненном платье с пышной юбкой. За счет плотного материала платье выглядело не легкомысленным, а очень нежным и в то же время благородным. Жемчуг теперь смотрелся на Валине не несуразно, а идеально. Сама Лекси словно скопировала наряд, встреченный днем красотки. Подруга была просто безумно хороша в красном платье. Рубины сверкали в ее ушах, а на губах играла ироничная легкая улыбка. Она внимательно осмотрела мой наряд и удовлетворенно кивнула. Я очень сильно переживала, потому что собиралась на торжественное вручение подарков дракону дольше, чем обычно, и особенно тщательно. Выбрала для этого длинное платье глубокого темно-синего цвета с открытыми плечами. «И помните!» — Лекси давала последнее наставление перед выходом. «Вы — невесты дракона!» «Анна, боги!» Она сорвала с головы Анны ведьминскую шляпу и безжалостно забросила ее в дальний угол. «Прекрати! Еще метлу с собой прихвати!» «Ты же сама сказала, что ведьме без метлы никуда», — напомнила я. Это было до того, как в борьбу включилась Силана и красотка в красном. «А теперь вперед! Мы должны покорить дракона! Это наш последний шанс!» Осанка, походка, речь — первые три шага к образу желанной и достойной. «Не забыть бы! Внутри-то не так просто стать роковой женщиной!» Мы не знали, где наши подарки, но Доминика сказал, что их доставят прямо к месту встречи с драконом. Как будет проходить само вручение, я не представляла, но чувствовала, что дрожат руки. Казалось, до фуршета я просто не доживу. От волнения ноги подгибались. «Спокойнее!» Лекси как могла успокаивала. «Ты выглядишь хорошо, особенно прическа. Заплетешь мне такую же?» Пока я ждала девчонок, неторопливо, исключительно, чтобы занять чем-то руки, заплела себе ажурную косу. На себе плести было неудобно, но все равно получилось красиво. Я успела набить руку на сестренках. Мы ждали у входа в замок, словно стайкой испуганных куропаток. Все прошлые сомнения относительно существования дракона мигом улетучились. Где пройдет наша встреча? Какой он? И действительно ли Лекси права, и Виверн может становиться человеком? Я бы многое отдала, чтобы хоть одним глазком взглянуть на человека-дракона. Интересно, какой он? Сердце сжалось от предвкушения и восторга. «А вот и мои прекрасные драгоценности! Вы готовы?» Доминика, как всегда, сиял и поражал цветом штанов. На сей раз они были почти скромными, серыми, с остальным блеском. К ним шла рубашка цвета пыльной розы и серебристый шейный платок. «Вот на кого надо равняться в вопросах стиля», — шепотом сказала Лекси. «Ну, раз готовы, то за мной драгоценности. Пришла пора дарить подарки». Готовы мы, конечно, не были, но послушно кивнули и, построившись за Доминика, снова отправились через сад. Только на этот раз Доминика повел нас не к полю, а в сторону гор, по петляющей тропинке. Я не могла не хихикать, наблюдая, как ковыляет на каблуках Силана. Ее серебристое платьице, расшитое стразами, то и дело задиралось, когда ведьма оступалась. Мы тоже ковыляли не слишком грациозно, но из-за отказа от ведьмовских коротких юбок выглядели чуть более прилично. Наконец мы остановились перед большой скалой. Здесь начинались горы, простирающиеся от замка дракона до самого севера с его вечными снегами и древними курганами. Вход в пещеру закрывала массивная каменная дверь. «Ну вот, мы и на месте! Дракон ждет вас внутри! Ваши подарки тоже! Прошу за мной, дамы!» Не знаю, как остальные, а я зажмурилась, когда шагнула в темноту драконьей пещеры. Когда открыла глаза, обомлела. Каменный зал был просторным и светлым, но это единственное, что я успела рассмотреть, так как в центре на полу замер невероятных размеров красный, лоснящийся дракон. При виде нас он почему-то открыл пасть. «Какой ужас!» — пискнул кто-то из девушек за моей спиной. Рядом остановилась Лекси, которая смотрела на дракона с вежливым почтением. На ее лице я могла без труда прочесть. «Ну, ящерица и ящерица, денег много, соберу все возможные блага и свалю». Анна, которая стояла по другую руку от меня, от страха, кажется, побелела и забыла, как дышать. А я открыла рот от восторга. Дракон был совершенен. Меня восхищал каждый изгиб мощного тела, янтарные глаза с вертикальной прорезью зрачка, гребень на голове, металлический блеск чешуек. У меня даже ладони зачесались, как сильно захотелось его нарисовать. Это был нестерпимый творческий зуд. Я рассматривала замершее перед нами совершенное создание с жадностью, и мне все равно было, что подумают другие. Я хотела запомнить каждый миллиметр его шикарного тела, чтобы потом запечатлеть на бумаге. Конечно, хотелось бы писать это великолепие с натуры. Дракон, может, даже согласился бы позировать, но дело было в том, что я вряд ли рискнула бы его об этом попросить. «Дорогие участницы, позвольте представить вашего жениха, Виверна Грозорожденного, мэра драконьего города, неотразимого и... «Его правда так зовут?» — удивилась Валина. «Да нет, его зовут Виверн, остальное я придумал. Ну, кроме мэра, конечно. В общем, девушки — это Виверн, Виверн — это девушки». «Ну ты!» Голос у Виверна был низкий, мягкий и бархатистый, идеально поставленный, но в то же время пугающий. «Как ты не ждешь от гигантского дракона человеческого голоса?» Дракон смотрел на нас с царственным величественным безразличием. Ведьмы поздоровались нестройным хором и быстренько отступили на шажочек. Продолжать знакомство никто не стремился. Доминик очень быстро оценил ситуацию и взял церемонию в свои руки. «Сейчас, мои хорошие!» — обратился он к нам. «Я буду называть ваши камушки. После этого вы берете свой подарок и представляете его дракону. Важно объяснить свой выбор. Потом кладите подарок вот сюда, прямо перед мордой дракона». Доминику указал на пол. «После вручения я провожу вас на фуршет. Пока вы ужинаете и развлекаетесь, дракон примет решение, и я вам его озвучу. Итак, приступим. Первая у нас представляет свой подарок бриллиантовая Фелисия». «Ну почему я?» — заныла она в полголоса, но послушно из груды подарков в углу выбрала свой. Упаковку надлежало снять. И сначала мы даже не поняли, что она тащит по полу. И только когда девушка добралась почти до дракона, я догадалась. Это была противно-розовая, похожая на две огромные подушки, драконья маска для сна. «Приятных сновидений!» — выпалила Фелисия одним махом. Потом подумала и добавила. «Хорошо спать любят все!» Потом с поклоном возложила свой дар у драконьих лап и галопом умчалась на свое место, спрятавшись за объемной Анной. Дракон величественно кивнул, но в его глазах мелькнуло ошаление. Ящер не обладал выдающейся мимикой, но даже ее хватило, чтобы заметить. Наш жених несколько обескуражен. А в центр зала вышла следующая участница. Валина мялась, стеснялась и прятала глаза, когда тащила нечто обернутое в бумагу. «Я долго думала, что подарить дракону», — пролепетала девушка. «Мне хотелось подарить ему что-то для души, чтобы он мог расслабиться после работы, и вот». Просияв, она разорвала упаковку, и мы застыли в немом удивлении, а у Виверна глаза стали размером с хорошие блюдца. «Валиночка, жемчужинка наша, что это?» — наконец вышел из ступора Доминика. «Банная массажная кисточка». Распорядитель завис с задумчивым видом. Я смотрела на черную кожаную плетку с рукоятью, буквально усыпанной розовыми жемчужинками, и нутром чувствовала подвох. На вид вещица явно не предназначалась для причинения серьезного вреда. «Вот!» — Валина потупила взор. «Конечно, массаж — это не скромно, но как приятно будет насладиться ею! Возможно, даже в компании любимой жены!» Дракон не выдержал и закрыл лапами глаза, обреченно качая головой. «И...» — Доминик сглотнул. «Кто же натолкнул тебя на мысль об этой... кисточке для массажа?» «Ну, так дракон, у него все есть, а этого нет. Ну, я так посчитала...» — совсем засмущалась Валина. «Я спросила продавца в салоне массажных штук и масла. Продавец заверил, что это точно порадует дракона». Виверн что-то фыркнул, а Доминика перевел. «Дракон говорит, что у него уже есть, но вторая будет не лишняя». При этом он как-то странно покосился на драконью морду. «Похоже, массаж будут делать распорядителю, и совсем не ради наслаждения», — фыркнула Лекси. «Я чувствую подвох, но не могу понять, где. Что не так?» Лекси, воровато оглядевшись, склонилась к моему уху и быстро просветила. Так что теперь щеки краснели не только у Валины, разволновавшейся от не слишком удачного выступления, но и у меня. Дальше пришел черед Анны с ее пресс-папье в виде яйца, щедро инкрустированного разноцветными стекляшками. Яйцо было большим, размером со страусиное, ярким и, судя по тому, как Анна натужно его тащила, тяжелым. «Чтобы всегда о детках напоминала», — пояснила она и с облегчением выдохнула, свалив свой груз к лапам дракона. «Спасибо, Анна! Думаю, Виверн в восторге!» «А чего Виверн сам не скажет?» — под нос буркнула Лекси. Она смотрела на происходящее со слегка недовольным видом, да и мне казалась сценка в пещере какой-то уж слишком карикатурной. «Гранатовая Кристина, прошу!» Подружка Стервозина Силаны продемонстрировала удивительно красивый перстень, явно дорогой. Я слабо представляла себе цены драконьего города, но все равно задалась вопросом, как она умудрилась его отхватить. Доминика, похоже, удивлялся тому же. Я заметила, как украдкой, пока Силана копалась в оставшихся подарках, ногой отодвинул перстень в сторонку. Я ждала и нервничала все сильнее. Силана хоть и вызывала неприязнь, вышла из положения с юмором, да и вообще привлекала внимание. И почему все стервочки такие красивые? Она не просто подарила свою дурацкую чесалку для спины, но и продемонстрировала ее прямо на драконе. Тот подыграл, смешно закатил глаза, мурлыкнул. Правда, мы дружно подскочили от этого муркарыка и подставил мощную шею под чесалку. «Топазик, твоя очередь!» У меня дрожали колени, ноги не сгибались, и шла я в сторону дракона, словно на ходулях. Картина угадывалась безошибочно. Руки дрожали, когда я срывала обертку. Стоило отдать должное Доминику. Картина попала к дракону в идеальном состоянии. Краски окончательно высохли и слегка изменили цвет, стали мягче, бархатистым слоем покрыли рельефную бумагу. Да и рама действительно выгодно подчеркивала мое мастерство. Работа смотрелась законченной. «Наверное, я поступила не совсем честно», — откашлившись, начала я. Потом вспомнила указание Лекси, выпрямила спину и чуть понизила голос, чтобы он не казался детским. «Все деньги я потратила не на подарок, а на художественные принадлежности, с помощью которых и сделала подарок. Он ничего не стоит, только пару монет за бумагу, несколько часов моего времени и...» Я застыла, глядя в янтарные колдовские глаза дракона, утонула в них, растворилась в магии взгляда. «И частичку моей души, вот». Я повернула картину и показала ее дракону. «Но зато такой точно ни у кого нет. Я ее нарисовала только сегодня. И даже если захочу, никогда не повторю. Она для вас». К остальным девчонкам я шла в гробовом молчании. Дракон провожал меня задумчивым, очень внимательным взглядом и молчал. Даже девушки притихли. Я бы, наверное, скончалась от смущения и дискомфорта, если бы следом за мной вручать подарок не вышла Лекси. «А я свой подарок не дотащу», — заявила она. «Доминико, помогай». Распорядитель закатил глаза, вздохнул и покорно отправился за нашей выпускницей пансиона благородных девиц. Я начала догадываться, в какую сторону потекли мысли Лекси. Пыхтя и морщась от напряжения, они с Доминико выкатили в центр зала огромный бочонок. «Если подарок Тиффани для души, — начала Лекси, — то я решила подарить лекарство от грусти. И для печени, ну, или против печени, тут смотря как использовать». Я не сомневаюсь, что такого добра в драконьих погребах много, но мне кажется, что бочонок хорошего вина из эльфийских виноделин никогда и ни в какой ситуации не будет лишним. Дракон со своего места хрюкнул одобрительно, и неловкость, вызванная моим подарком, исчезла. Даже я почувствовала себя свободнее. Ну, не понравится, что страшного, выгонит и выгонит, все равно изменить ничего нельзя, решила я и почти успокоилась. «Что ж, дамы, мы с драконом благодарим вас за подарки. Я уверен, Виверн в восхищении. Так, Верн?» Дракон величественно кивнул, и мы дружно выдохнули. «А теперь я провожу вас на вашу любимую веранду, где вы сможете поужинать, отдохнуть и обсудить вашу первую встречу с драконом. К тому же на веранде вас ждет сюрприз. И я уверен, он вам понравится. Тиффани, особенно тебе!» Обратная дорога заняла считанные минуты. Казалось, что пещера дракона располагалась прямо в дворцовском саду. Мы поднялись на балкон, откуда открывался потрясающий вид на драконьи горы. Волшебные, обласканные золотистым розовым солнечным светом и аромат тысячи цветов в воздухе. А еще красотка в красном за одним из столиков. Сидела, потягивая вино, оставляя на бокале следы густой блестящей помады. При виде нас она расплылась в улыбке, но я почувствовала сразу, то была улыбка хитрой змеи. «Девушки, позвольте представить вам леди Флорин Маск. Леди Маск — искусствовед, владелица самого крупного дворца искусств Франглийского королевства, член Совета попечителей Академии искусств Рижбурга. Приглашенный консультант. Виверн собирается сделать подарок ряду музеев и галерей Франглийского королевства. Леди Флорин Маск здесь для того, чтобы лично отобрать и оценить дары дракона». «А ты мне льстишь, Доминика!» — улыбнулась эта Флорин и, не подумав, подняться из-за стола. «Я всего лишь люблю красоту и готова на все, чтобы ее в нашем мире стало больше». «Тогда должен познакомить тебя с Тиффани. Уверен, благодаря ей красота захватит мир». Доминика выпихнул меня из толпы ведьмочек прямо в лапы елейно улыбающейся Флорин. «Вот как?» «Тиффани очень талантливая. Ее дару не хватает огранки, но она потрясающая. Видела бы ты, какую картину она нарисовала для Верна». Он покажет мне. Флорин смерила нас холодным взглядом. Вечером. Лекси, хмыкнув, устремилась к столу с закусками. Валина засеменила за ней, а меня все еще держал под руку Доминико. «Кто эти девушки, Нико? Они очень милые, забавны». «Участницы отбора невест для Виверна». «Что?» — она рассмеялась. «Эти дети? Да им же рано замуж». «Это очень хорошие ведьмы, Флорин, с образованием и опытом, достойные кандидатки для Верна». «Может быть». Я ненавязчиво высвободила руку и поспешила присоединиться к Лексе. Ту почему-то один вид леди Маск приводил в бешенство. «По-моему, они над нами издеваются», — сквозь зубы процедила она. «И это... Флорин Маск здесь лишь за тем, чтобы мы нервничали. А еще вы видели дракона? Он явно не ждал, что мы явимся. Они с Доминикой играют в свою какую-то игру, а мы так, массовка! Как думаете, кто победит?» «Тиффани, это однозначно. Ее подарок самый оригинальный. Валина...» — Лекси огляделась, чтобы убедиться, что жемчужная ведьмочка далеко. «Точно в пролете, но ее не станут выгонять. Она наивная, и кто-то этой наивностью воспользовался, продав плетку. Фелисию, не знаю, может, и выгонят. Повязка для сна жуткая, зато с заботой. Чесалка, как бы мне не хотелось махать Лане платочком из окна, сегодня на высоте. Пресс-папье тоже вне опасности. Ну и нескромно отмечу, что дарить мужчине алкоголь не банальность, а традиция. Меня смутила Кристина. Она откуда-то достала перстень. Наверное, привезла из дома. Однако не уверена, что дракон оценит такой подарок. Впрочем, могу и ошибаться. В любом случае, до приговора я планирую поесть». Я взяла со стола запотевший от холода бокал с вином и сделала большой глоток. Колючий напиток освежил, пробежал по горлу, покалывая словно иголочками, и заставил прийти в себя. Я чувствовала на себе какой-то пристальный взгляд и, обернувшись, увидела Флорин. С надменной леди никто не общался, но она, кажется, совсем не страдала. Сидела за дальним столиком и подтягивала вино. После второго глотка к щекам прилила краска, и настроение улучшилось. Лекси выпила залпом сразу два бокала, и раздражение в ее глазах сменилось на озорных чертиков. Остальные девушки тоже расслабились, и совсем скоро мы непринужденно болтали, запивая легким хмельным напитком изысканные закуски. Названия многих из них я не знала. Они делились у меня на «вкусно», «очень вкусно» и «вкусно и красиво». Доминика появился спустя полчаса. В этот раз его лицо не было безмятежно веселым. Наш распорядитель хмурился. «Мои золотки, очень неприятно об этом говорить, но сегодня у нас беспрецедентная ситуация, и начнем мы не с позитива. Одна из участниц повела себя неподобающе и сделала неподдающуюся оправданию вещь. Она присвоила себе деньги, выданные на подарок. И это еще не все. Такого мы точно не ожидали». Честно сказать, у меня сердце рухнуло в желудок. Неужели дракон не обрадовался самовольной растрате? Я так разозлилась на себя и расстроилась, что на вторую часть фразы Доминика даже не обратила внимания. А зря. «Кристина, я жду!» По всей видимости, распорядитель повторил свою просьбу, и смотрел он точно не в мою сторону. «Но я подарила дракону перстень! Неужели это не считается подарком? Или думаете, он стоит меньше?» Возмутилась девица. Отдельного внимания заслуживала Силана. До прихода Доминико ведьмы были неразлучны, а сейчас сапфировая ведьма усиленно делала вид, будто Кристина ей совершенно незнакома. «Он стоит значительно больше, Кристина! Умение торговаться не недостаток! А вот воровство очень и очень сильный!» Доминико был непреклонен. «Но как вы смеете? Вы меня оскорбляете!» «Кристина, заканчивай этот спектакль! Не знаю, на что ты рассчитывала, преподнеся дракону артефакт из его же собственной сокровищницы!» «Я заметил его пропажу еще вчера, когда разбирал беспорядок. И представь мое виверное удивление, когда ты, не краснея, преподнесла перстень в качестве подарка. Это не просто недостойно, это еще и очень глупо. Ну, подумаешь, маленький перстенек, там же груда золота, надо было его оставить себе. Ты глупа и самонадеянна, а еще не раскаиваешься. Поэтому отправишься даже не домой, а туда, где место для воровки». «Не надо», побледнела Кристина. «Я больше не буду». «Конечно, не будешь. Мы сообщим твоим родителям обо всем, и пусть они решают, как тебя наказать. Ни о каких наградах и подарках не может быть и речи. Ты немедленно покинешь замок». Распорядитель махнул кому-то рукой, и один из слуг осторожно, но настойчиво вывел рыдающую Кристину из зала. Ну вот и выяснили, чей подарок не понравился дракону. Глянь, как улыбается леди Маск. Дорвалась до зрелищ. «Ну что ж, дорогие невесты, Мне очень неприятно, что оглашение итогов испытания было омрачено подобной подлостью. Мы никак не ожидали от конкурсанток столь низкого поведения. Но это не касается вас, мои птенчики. Вы самые лучшие, и на этом испытании похвалы дракона удостоились сразу две участницы. Приз драконьих симпатий достается... Доминика сделал паузу. «Лекси, рубин мой ненаглядный, подойди сюда!» Подруга, довольно хмыкнув, горделиво выпрямила спину и шагнула в центр зала. «Дракон выражает восхищение твоей находчивостью и позитивным взглядом на мир!» Доминика преподнес Лекси небольшую коробочку и конверт из плотной бумаги. В коробочке находилась подвеска с красивым прозрачным камнем, наверняка драгоценным, так он сиял. «Ну и главный приз! Выходи сюда, мой топазик!» Доминика по-дружески мне улыбнулся, заставив смутиться. «Твоя картина поразила в сердце не только меня, но и дракона. Он в восторге и преисполнен благодарности. Твой подарок действительно уникален и идет от самого сердца». Мне досталась изящная брошь в виде золотой палитры, где вместо красок были драгоценные камни. «И еще, раз ты любишь рисовать, мы посовещались и решили подарить тебе некоторые художественные материалы, чтобы ты создала много интересных работ». Я мигом забыла про брошку и засияла, готовая в тот же миг бежать к себе в комнату и рисовать. «Не так быстро, моя хорошая. Кисти, холсты и краски прибудут только завтра. А пока продолжайте наслаждаться вечером. Утро у вас завтра свободно. Удачи вам в следующих испытаниях. Флорин, Виверн готов принять тебя и ждет на приватный ужин. Ты знаешь, где его найти». «Ну вот», — фыркнула Лекси, тихо, чтобы Доминика не услышал. «Вряд ли приватные ужины Виверн проводит в пещере». «Один вопрос», — задумчиво протянула Анна, глядя вслед эротично виляющей бедрами Флорин. «Зачем тогда Доминика штаны с подворотами, если драконий навоз убирать не нужно?»